Глава 9. Римское кладбище. Месяц спустя надо было вернуть Байрону его виллу и отвезти к нему Аллегру. Дождь и зима внушили Шелли желание переехать на юг. Чтобы быть счастливым, он имел потребность в тепле и симпатии. Непривычные климаты и незнакомые города возбуждали в нем меланхолию. Дорога в Рим велась посреди виноградников, уже покрасневших в эту пору. На каждом шагу встречались упряжки быков, белых как молоко, точно взятых из Вергилиевой эклоги. Они проехали Ферраро, затем Болонью, где видели столько церквей, статуй и картин, что голова их сделалась как портфель архитектора или магазин эстампов. Через Римини, Сполетто, Терни, города с романтической внешностью, въехали в римскую кампанию, совершенно пустынную, прекрасную и величественную. Когда они въезжали в город, над ними реял громадный коршун. В Риме величественная меланхолия развалин произвела на них большое впечатление. Шелли пришел в восторг от английского кладбища возле могилы Цестия, самого красивого и величественного из всех, какие он когда-либо видел. Ветер шелестел листьями деревьев над могилами женщин и детей. В этом месте хотелось бы покоиться. После продолжительного путешествия они прибыли в Неаполь и нашли дом, из которого открывался вид на синюю бухту, всегда одинаковую и всегда различную. Днем и ночью они видели, как слегка курился Везувий, и море отражало его огни и его тень. Климат был такой же, как весной в Англии, хотя не доставало непрерывного крещендо тепла, что придает такую прелесть странам умеренного пояса. Они посетили Помпею, Салерно, Пестум, прекрасные, но короткие видения, оставившие в уме бледные смутные образы, как полузабытый сон. Несмотря на всю эту красоту, они не были счастливы. Они никого не знали, и постоянное одиночество их маленькой группы становилось тягостным. Под этим прекрасным солнцем они с завистью думали о Ричмонде, Марло и даже Лондоне. Что значили эти горы и синее небо, когда у них нет ни одного друга? Удовольствие от общения с людьми — это альфа и омега существования, и окружающая красота природы, как она недействительна, рассеивается, как дым, когда думаешь о привычной обстановке, посредственной, быть может, самой по себе, но рассвеченной прелестными красками воспоминания. На улицах они с завистью смотрели на бедных людей, которым другие такие же бедные люди говорили «здравствуйте». Шелли, переполненный нежностью к людям, горестно удивлялся своему одиночеству среди них. Мэри в особенности страдала от того, что она везде чужестранка. Она снова была в начале беременности, Клэр ей сделалась невыносима, и у нее были серьезные домашние огорчения. Ее лакей, итальянец Паоло, соблазнил швейцарскую няньку. Она хотела заставить его жениться, и когда, наконец, негодяй на это согласился, то вскоре уехал с женой, клянясь, что отомстит за себя. Затем Клэр была очень больна странной болезнью, которую Клэр плохо понимала. Недовольные, утомленные Неаполем, они решили возвратиться в Рим. Их волновала постоянная потребность перемены, как больного, который ищет свежего места в постели и переносит свое тело вместе с горячкой. Жара весной в Риме дурно действовала на маленького Вильяма. Доктор посоветовал им поскорее увезти его на север. Они собирались уезжать, как внезапно объявился сильный припадок дизентерии. 60 часов подряд Шелли не выпускал ручки своего маленького мальчика. Он к нему все более и более привязывался. Это был умный, любящий и чувствительный ребенок. У него были прекрасные шелковистые белокурые волосы, прозрачный цвет лица, глаза синие, живые и серьезные. Когда он спал, итальянские женщины приходили на цыпочках и показывали его друг дружке. Когда он был уже в агонии, доктор все еще надеялся его спасти. Он прожил еще 3 дня. Затем в полдень, когда ярко светило солнце, он умер. Его похоронили на английском кладбище, молчаливым уединением которого Шелли так восторгался. Ветер, как в тот раз, шелестел листьями деревьев возле античной могилы посреди цветов и травы, озаренных солнцем. Шелли видел, как опустили в землю его маленького умершего мальчика. Фанни, Гарриет, маленькая Клара, Вильям. Ему казалось, что его окружает чумная атмосфера и заражает одного за другим всех, кого он любит. Молодая супружеская пара, которую боги, точно забавляясь этим, поражали такими жестокими ударами, переносила их до сих пор с мужеством. Но на этот раз Мэри перестала бороться. Шелли увез ее за город, в прекрасную виллу, но ей все было безразлично. Она все думала о маленьких ножках, ступающих по песку неаполитанского пляжа, о прекрасных наивных выражениях, передающих с такой живостью чувства ребенка, любовь, удивление, удовольствие. Не двигаясь, устремив глаза вдаль, как в оцепенении, она ни о чем не говорила, только беспокоилась о римской могиле. Она хотела, чтобы на могиле ее прекрасного ребенка был поставлен белый мраморный камень, посажены цветы. Годвин, которому написали об ее грусти, упрекал ее за нее. Высказывая такую банальную скорбь, она уменьшала свое достоинство. Она становилась в ряд со всей массой своего пола. Чего ей недоставало? У нее любимый муж, богатство и возможность стать полезной человечеству. Но вы потеряли ребенка, и весь остальной мир, все, что в нем есть хорошего, все, что имеет право на ваше деятельное сочувствие, все это ничто, потому что умер 3-летний ребенок. Даже Шелли кротко пенял ей: «Дорогая моя Мэри, куда ты ушла, оставив меня в этом бессердечном мире? Твоя оболочка здесь, прекрасная, как всегда, но ты удалилась по пустынной дороге, которая ведет в мрачные обители скорби». А у него было свое воздушное убежище, и когда он уходил туда, печальная драма его жизни представлялась ему только нелепым кошмаром. Там он заканчивал своего «Прометея». Новое переложение единственной темы всех его произведений — борьбы духа против материи, борьбы свободного человека против мира. Юпитер там играет роль лорда Кестлери. Скованный титан — это другой Шелли, жертва, исполненная надеждой и верой в окончательное торжество добра. Прекрасное безоблачное небо, теплые порывы западного ветра — все ему служило предлогом, чтобы воспевать этот отчаянный оптимизм, который не могло поколебать никакое несчастье. «О, ветер, преврати меня в твою лиру, такую же, как та роща, которая поет твоим дыханием. Пусть листья мои опадают, как листья деревьев, но пусть из уст моих раздается трубный звук пророчества для уснувшей земли. О, ветер, если наступает зима, то может ли весна быть далеко?» Когда приблизились роды Мэри, Они уехали во Флоренцию, где можно иметь хорошего врача. Лучшим врачом была сама Флоренция, город, где можно переносить одиночество без горечи. Во Флоренции живешь вместе с Данте, садишься рядом с Савонароллой, видишь, как перед тобою проходит Джотто. В церквях все еще продолжается дружеское соревнование Брунеллески и Донателло. Когда статуи стоят на улицах, то чувствуется, что это их настоящее место. На площади Давид-победитель бросает вызов Нептуну с его глупым видом и неуклюжему Геркулесу Бандинелли. Меньше страдаешь от того, что не знаешь проходящих людей, когда видишь детей Делла Робби. Шелли любил смотреть на город с высот Сан-Миниато. Розовые кровли рисуются отчетливыми очертаниями. Арно, вздувшись от дождей, катит свои желтые воды между старыми домами, которые точно сбежавшийся народ столпились на берегах и мостах. Вдали равнина, окаймленная на горизонте синеватыми холмами. В этой атмосфере, насыщенной духовными влияниями, Мэри опять приобрела вкус к жизни. Роды у нее были благополучные и скорые. Когда она взяла своего младенца на руки, то улыбнулась в первый раз со дня смерти Вильяма. Она дала ему имя Перси Флоренция.